Глава 7. Ныряя за богами. Шел тихий дождь, наполняя ночь шуршанием. «Еще три каноэ», — подумал Мау, вглядываясь в темноту. Три каноэ пришли вместе, подгоняемые легким ветерком. Теперь на острове были два младенца. Еще один должен был скоро появиться на свет. Одна маленькая девочка, один мальчик, 11 женщин, считая призрачную девчонку, 8 мужчин, не считая Мау, у которого не было души, и 3 собаки. Мау соскучился по собакам. Они вносили в жизнь что-то особое, чего не удавалось людям. Сейчас один пес сидел у ног Мау, в темноте под тихим дождиком. Ни дождик, ни существа, возможно, обитающие в невидимом сейчас море, не слишком беспокоили пса, но Мау был теплым телом, бодрствующим в спящем мире, и в любой момент могла возникнуть необходимость поддержать его беготней и лаем. Время от времени пес кидал на Мау обожающие взгляды и громко, гулко сглатывал, что, видимо, означало «Все, что прикажешь, господин». «Больше 20 человек», — думал Мау, а дождь стекал по подбородку, как слезы. «Если придут охотники за черепами, этого недостаточно. Недостаточно, чтобы сражаться, и слишком много, чтобы спрятаться. И уж, конечно, вполне хватит на несколько сытных трапез для людоедов. Охотников за черепами никто никогда не видел. Говорили, что они плавают с острова на остров, но все это были рассказы с чужих слов. С другой стороны, если кто-то своими глазами видел охотников за черепами, то и они должны были увидеть. Воздух немного посерел. Не то чтобы свет, скорее призрак света. Свет окрепнет, и солнце выйдет. И, может быть, горизонт почернеет от каноэ. А может быть и нет. В голове у Мао было лишь одно светлое воспоминание. Призрачная девчонка. Ну и дурацкий у нее вид в травяной юбке. И он с еще более дурацким видом в брюках, и все хохочут. Даже безымянная женщина. И все хорошо. И тут явились все эти новые люди. Они кишели вокруг, беспокойные, больные, голодные. Некоторые из них даже не поняли, куда попали. И все они были напуганы. Если верить дедушкам, это сброд. Люди, которыми пренебрегла волна. Почему? Они и сами этого не знали. Может быть, им удалось уцепиться за дерево, когда всех остальных унесло водой? Или они оказались где-то на высоком месте, или в море, как Мао? Те, что были в море, вернулись к своим родичам и деревням, которых уже не было. Собрали, что могли, и пустились в путь, на поиски других людей. Они плыли, следуя течению. Встретились и стали чем-то вроде плавучей деревни, где живут дети без родителей, родители без детей, жены без мужей, люди безо всех вещей, которые окружают их и напоминают людям о том, кто они такие. Волна сотрясла мир и оставила обломки. Наверное, в море еще сотни таких людей. А потом, откуда взялись эти слухи об охотниках за черепами? Кто-то из других беженцев что-то крикнул на бегу, боясь даже остановиться? Какой-нибудь старухе что-нибудь приснилось? Мертвое тело проплыло мимо? Неважно. Главное, испуганные люди снова пустились в путь, на чем придется, взяв с собой крохи еды и тухлую воду. Так пришла вторая волна и утопила людей в их собственном страхе. И вот, наконец, они завидели дым. Почти все они знали остров народа. Он был каменный. Его не могло смыть. На нем лучшие в мире якоря богов. А нашли они сброд. Едва ли лучше их самих. Один старый жрец, странная девчонка-призрак, вождь, ни мальчик, ни мужчина, без души, а может быть, к тому же еще и демон. «Спасибо, Атаба», — подумал Мао. «Люди не уверены, что я такое, а потому думают, что от меня все можно ожидать». Пришельцы, кажется, не знали, как относиться к вождю, который не мужчина, но частица демона внушала им уважение. Мао снилось, как остров опять наполняется людьми, но в его сне это были люди, которые жили здесь раньше. а эти новые были тут неуместны. Они не знали островных песнопений, не были плотью от плоти и костью от кости острова. Они потерялись. Они хотели получить обратно своих богов. Вчера у них вышел разговор об этом. Кто-то спросил Мао, точно ли якорь воды стоял на своем месте, когда пришла волна. Мао пришлось думать изо всех сил, сохраняя на лице спокойствие. Он видел якоря богов каждый день. Все ли три были на месте, когда он отправлялся на остров мальчиков? Уж, конечно, он бы заметил, если бы один из них исчез. Пустота бросилась бы ему в глаза. «Да», — сказал он, — «они все были на месте». И тогда женщина с серым лицом сказала, «Но ведь человеку было по силам поднять один из камней, правда?» И Мао понял, к чему она клонит. «Если кто-то сдвинул якорь с места и уволок под воду, разве это не могло вызвать волну? Это ведь все объяснило бы, правда? Это и должна быть причина, верно ведь?» Мао посмотрел на изможденные лица. Эти люди изо всех сил желали, чтобы он сказал «да». «Скажи «да», Мао. Предай своего отца, своих дедьев, свой народ, чтобы мир этих людей стал осмысленным». Гневные слова дедушек громыхали у него в голове. Он подумал, что сейчас у него кровь потечет из ушей. Что за оборванцы с мелких песчаных островков явились сюда и смеют их оскорблять? Дедушки приказали крови петь воинственные гимны у него в ушах, и Мао пришлось навалиться на копье всем весом, чтобы не поднять его. Но при этом он не сводил глаз серолицей женщины. Он не помнил, как ее зовут. Он знал, что она потеряла мужа и детей. Она шла по стопам Лакахи. Мао видел это у нее в глазах и сдержался. «Боги бросили вас. Когда вы нуждались в них, их не было рядом. Вот и все. Больше никаких объяснений нет. Поклоняясь им после этого, вы будете поклоняться преступникам и убийцам». Он хотел это сказать. Но женщина смотрела на него, и он готов был скорее откусить себе язык, чем произнести эти слова. Он знал, что они правдивы, но здесь и сейчас они ничего не значили. Он оглядел напряженные лица людей, все еще с беспокойством ожидающих его ответа, и вспомнил, как потрясен и ранен был Пило. Мысль может ранить, как копье. Не бросают копья во вдову, в сироту, в скорбящего. «Завтра», — сказал он им, — «я подниму из лагуны якорь воды». И люди отступили и удовлетворенно переглянулись. Не самодовольно, не победительно. Просто их мир на мгновение пошатнулся, а теперь встал на место. И вот настало завтра. Оно было где-то там, за шелестом дождя. «Я соберу все три камня», — подумал он. И что случится потом? Ничего. Мир изменился, но эти люди будут все так же ловить рыбу, класть ее на якоря богов и трепетать в священном ужасе. Свет медленно просачивался сквозь дождь, и что-то заставило Мао обернуться. В нескольких шагах от него кто-то стоял. У этой твари была большая голова, которая, если вглядеться, больше напоминала огромный клюв. И дождь падал на нее с каким-то необычным звуком. Скорее щелкал, чем шелестел. Про демонов рассказывают много всякого. Демоны бывают разные. Иногда они прикидываются людьми, иногда зверями или чем-то средним. Но демонов не бывает. Не может быть. Если богов нет, то нет и демонов. А значит, то, что стоит там, под дождем, вовсе не огромное создание с чудовищным клювом больше человеческой головы, способным перекусить Мао пополам. Такой твари не может быть на свете, и нужно это доказать. Однако Мао решил, что вскочить и с криком броситься на чудовище – не самое разумное, что можно сделать. «У меня ведь есть мозги», – подумал он. «Я должен доказать, что это не чудовище». Налетел ветерок, и чудовище хлопнуло крылом. «Ох...» Но вспомни сундук с инструментами. В брючниках нет ничего особенного. Им просто повезло. Пило сказал, что они происходят из места, где иногда бывает очень холодно. Тогда с неба падают холодные перья. Наподобие града, который иногда выпадает во время шторма, но более пушистые. И потому брючникам пришлось изобрести брюки, чтобы на бабуке не отмерзали, и большие лодки, чтобы уплыть туда, где вода никогда не становится твердой. Им пришлось научиться думать по-новому, выдумывать новые инструменты. Это не демон. Так пойдем узнаем, что это. Мао стал смотреть на тварь. Ноги у нее были человеческие, а то, что он принял за хлопающее крыло, не было крылом. Если внимательно всмотреться, это было больше похоже на ткань, раздуваемую ветром. Демон существовал только в страхах Мао. Существо вдруг заворковало. Это было настолько не по-демонски, что Мао, поднимая брызги, прошлепал поближе и понял. Это человек, обмотанный брезентом с милой Джуди, таким жестким, что он образовал что-то вроде палатки. Это была безымянная женщина. Она баюкала младенца, и оба они были прикрыты от дождя. Она одарила Мао слабой, затравленной улыбкой. Дождь начал ослабевать. Уже стал виден прибой. Еще несколько минут и... «Покажи нам панталончики! Робертс опять наклюкался!» И попугай проснется. Пилу сказал, что этот крик означает «покажи мне свои маленькие брюки». Должно быть, этот клич, по которому брючники узнают друг друга. У Мао теперь тоже были маленькие брюки. Он отрезал штанины по колено и использовал материю для самой главной вещи в брюках – для карманов. В них можно было носить столько всякой всячины. Безымянная женщина ушла по пляжу обратно, а Мао стал слушать, как просыпаются люди. Пора. Нужно вернуть людям их богов. Он выскользнул из полубрюк с очень полезными карманами, разбежался и нырнул в лагуну. Вот-вот должен был начаться отлив, но вода вокруг разбитого коралла была спокойной. Волна со страшной силой проломилась через риф. Мао видел глубокую синюю воду за проломом. Якорь воды сверкал под ногами, прямо в проломе. Его закинуло глубже, чем другие, и дальше от берега. Чтобы его вытащить, понадобится очень много времени. Так что лучше не откладывать. Мао нырнул, обхватил каменный куб руками и потащил. Куб не шелохнулся. Мао отвел в сторону пряди водорослей. Белый куб был зажат куском коралла. Мао попытался сдвинуть и этот коралл. Секунд через пять голова Мао показалась на поверхности. Он поплыл назад к берегу, медленно и задумчиво. Он застал Атабу за отбиванием шмата солонины. Жрец работал металлическим молотком, взятым из плотницкого сундука. Все островитяне с удовольствием ели солонину, кроме Атабы, у которого не хватало зубов. Ему не всегда удавалось найти добровольца, который соглашался за него жевать. Мао молча сел и стал смотреть. «Ты пришел посмеяться над моей немощью, демонский мальчишка?» — спросил Атаба, подняв голову. «Нет». «Тогда поимей совесть и хотя бы забери у меня молоток». Мао послушался. Работа была нелегкая. Молоток отскакивал от солонины. Из нее можно было делать щиты. «Ты что-то задумал, демонский мальчишка?» — спросил жрец, немного погодя. — Ты не кощунствуешь уже почти 10 минут. — Мне нужен совет, о старец, — сказал Мао. — Насчет богов, кстати говоря. — Да? — Что, сегодня ты в них веришь? Я наблюдал за тобой вчера ночью. Похоже, ты понял, что с верой все не так просто, а? — Скажи мне, богов трое? — Да. Они четверо? Некоторые называют Има четвертым богом, но он все, в нем существуют и все боги, и мы, и даже ты. А у Има нет якорей богов? Има есть, поскольку он есть, он вездесущ. А раз он вездесущ, он не находится в каком-то определенном месте. Вся вселенная его якорь. А как насчет звезды Атинди, всегда кружащий недалеко от солнца? Это сын Луны. Неужели ты не знаешь? Ему не строят якорей? Нет, сказал Атаба. Это просто излишки глины, что остались у Има после сотворения мира. А красная звезда, которую называют костром Има? Атаба подозрительно посмотрел на Мао. «Мальчик, ты не можешь не знать, что на этом костре Има обжигал глину, чтобы сотворить мир. А боги живут в небе, но в то же время находятся близко к своим якорям?» «Не умничай, ты это и без меня знаешь. Боги везде, но в определенных местах они могут присутствовать в большей степени. Что ты ко мне пристал? Хочешь подловить на чем-то?» «Нет, просто хочу понять. И ни у какого другого острова нет белокаменных якорей богов, верно?» «Да!» — закричал Атаба. «И ты хочешь меня сбить, чтобы я сказал что-нибудь неправильно?» Он подозрительно огляделся, словно ересь могла прятаться в кустах. «И как? Получилось?» «Нет, демонский мальчишка. То, что я тебе сказал, истинная правда». Мао перестал долбить, но молотка из рук не выпустил. «Я нашел еще один якорь богов. Это не якорь воды. А это значит, старик, что я нашел тебе нового бога. И кажется, он брючник». В конце концов, они подплыли туда на большом каное. Мило, Мао и Пилу ныряли по очереди с молотком и стальным зубилом из сундука с милой Джуди. Они молотили по кораллу, крепко зажавшему белый куб. Мао как раз цеплялся за каноэ, переводя дух, когда с другого борта вынырнул Пилу. «Не знаю, хорошо это или плохо», — сказал он, боязливо оглядываясь на Атабу, который сгорбился на корме. «Но там внизу, за первым камнем, еще один». «Ты уверен?» «Посмотри сам. И вообще, сейчас твоя очередь. Только осторожно. Отлив уже очень сильно тянет». И правда. На пути вниз Мао пришлось бороться с течением. Пока он спускался, Мило уронил на дно молоток с зубилом и поплыл вверх, разминувшись с Мао. Казалось, они трудятся под водой уже несколько часов. Под водой было очень трудно бить молотком. Казалось, он утратил свою силу. Вот камень, за которым нырял Мао сначала. Камень освободили от коралла, но там, где коралл отбили, теперь виднелся угол другого куба, из белого камня, который ни с чем не перепутаешь. Что это значит? Неужели еще какие-то боги? «Нам и с этими хлопот полон рот», — подумал он. «Новые ни к чему». Он провел пальцами по барельефу, высеченному на первом из только что найденных камней. Изображенная вещь напоминала инструмент из сундука брючников. Мао держал этот инструмент в руке и гадал, для чего он, пока Пило не объяснил. Но в здешних местах не было никаких брючников, даже когда дедушка Мао был ребенком. Мао точно знал, а коралл был древний. И вообще, один из этих кубов врос прямо в скалу, словно жемчужина в устрицу. Мао никогда не нашел бы его, если бы волна не разбила риф. Наверху раздался всплеск. Протянула рука и схватила молоток. Перед глазами Мао возникло яростное лицо Атабы, и старик обрушил молоток на камень. Кверху побежали пузыри, жрец что-то яростно кричал. Мао попытался выхватить молоток и получил, на удивление, сильный удар ногой в грудь. Ничего не поделаешь, придется всплывать с тем воздухом, какой у него еще оставался. «Что случилось?» — спросил Пилу. Мао висел на борту каноэ и задыхался. «Старый дурак! Зачем он это сделал?» «Что с тобой? Что он делает? Решил, наконец, помочь?» — спросил Пилу с бодростью человека, еще не знающего, что происходит. Мао покачал головой и опять нырнул. Старик все так же бешено колотил по камням. Мао решил, что не стоит рисковать и напрашиваться на еще один пинок. Достаточно подождать. Атабе, как любому другому человеку, нужно дышать. А сколько воздуха может вместить эта тощая грудь? Неожиданно много. Атабе со всей силы колотил по камням, как будто рассчитывал пробыть тут весь день. А потом появилось облако пузырьков. У старика окончательно вышел весь воздух. У Мао мурашки побежали по коже. Безумие какое-то. Что опасного может быть в куске камня? Почему этот старый дурак готов испустить дух, лишь бы его разбить? Мао пробился вниз через усиливающийся отлив, схватил тело и потащил обратно на поверхность. Он почти швырнул Атабу в руки братьев. Каноэ закачалось. «Вылейте из него воду!» — крикнул Мао. «Я не хочу, чтобы он умер. Тогда мне не на кого будет орать». Мило уже перевернул Атабу головой вниз и хлопал его по спине. Вылилось много воды, а затем начался кашель. Старик продолжал кашлять, и Мило опустил его на палубу. «Он попытался разбить новые камни», — сказал Мао. «Но они выглядят, как якоря богов», — сказал Мило. «Да», — сказал Мао. «Они действительно так выглядели. Что бы он ни думал про богов и их якоря, эти камни выглядели, как якоря богов». Мило указал на стонущего Атабу. «А он — жрец», — сказал он. Мило уважал факты. «И он пытался разбить камни?» «Да», — ответил Мао. В этом не было сомнения. Жрец пытался разбить камни богов. Мило посмотрел на него. «Я не знаю, что думать», — сказал он. «На одном из этих камней, там, внизу, изображен циркуль-измеритель», — бодро сказал Пилу. «Им брючники измеряют расстояние на своих картах». «Это ничего не значит», — произнес Мило. «Боги старше брючников и могут изображать на камнях что им угодно. Эй!» Атаба снова нырнул через борт. Ноги мелькнули и исчезли в воде. «Это он камень с измерителем хотел разбить», — зарычал Мао и тоже нырнул.